Глава 17. Я закидывал спортивную сумку вещи для выступления в бойцовском клубе, а также другие мелочи для съемной квартиры. Вася уже собрался и сидел на своей кровати, готовый выходить. Когда в дверь постучали, он тут же вскочил и поспешил открыть ее. На пороге стояла Ксения Земская. Вид у нее был какой-то потерянный, и она не решалась переступить порог. «Алексей, можно тебя на минутку?» Тихо произнесла она, глядя будто сквозь меня. Все так же продолжала стоять в коридоре при этом, хотя Вася отступил, пропуская ее. «Заходи», — кивнул я, звякнув росчерком молнии. Все было готово для выхода. Она переступила порог, старательно пряча взгляд, что на нее совсем не похоже. «Можно нам поговорить наедине?» «Отчего ж нельзя?» Пожал я плечами и посмотрел на Васю. «Я внизу тебя подожду», — сказал он, и только в этот момент я понял, что он тоже внезапно перестал смотреть мне в глаза. «Это что еще такое?» Я тут же напрягся, чувствуя неладное. Будто решив подбросить еще больше дров в топку моей мнительности, Снежнов и Земская кивнули друг другу, будто заранее о чем-то договорившись. То есть он в курсе, зачем она пришла. Похоже, дело пахнет серьезным разговором, и я вряд ли буду рад его услышать. Вася молча вышел, прикрыв за собой дверь. Мы же продолжили стоять на своих местах. Тишина определенно затянулась, что начинало меня нервировать. Не люблю неопределенности. Вздохнув, я нарушил молчание и махнул рукой на стул возле Васиного стола. «Присаживайся. Что там у тебя такое важное?» Ксения послушно опустилась на край стула, сцепив пальцы на коленях. Я сел напротив, на свой, и молча ждал. Тишина затягивалась, становясь невыносимой. Она нервно теребила край юбки, ее взгляд метался по комнате, избегая встретиться с моим. «Да что ж такое?» — пронеслось у меня в голове. «Не говорите только, что она влюбилась и сейчас признаться хочет. Это глупо и совершенно на нее не похоже». «Ну что ж тогда?» «Я общаюсь с Валентином Рожиновым». Наконец выдохнула она, словно рубанула топором, и впервые посмотрела на меня. Внутри у меня все похолодело и тут же закипело. «Валентин». Его имя действовало на меня, как красная тряпка на быка. В висках застучало, и перед глазами всплыли картины. Темный тамбур поезда, затем вагон и боль в животе, его перекошенное ухмылкой лицо, хруст моей собственной кости на дуэли. Кулаки сами собой сжались. Перед глазами начала опускаться серая пелена ярости, но я сдержался, не накинулся на нее, чтобы тряхнуть, лишь прорычал. «Что ты сейчас сказала?» Земская вздрогнула и сглотнула. «Пожалуйста, выслушай меня до конца и не перебивай», — взмолилась она, жалобно смотря на меня. В ее глазах читались испуг и искренняя мольба, но не они заставили меня сказать следующее, а понимание, что если не промолчу, то не сдержусь, меня накроет. «Обещаю», — хрипло сказал я. Мне стоило огромных усилий сохранять спокойствие. Она глубоко вздохнула и начала свой монолог. Слова лились путанно и быстро, будто она боялась, что ее прервут. Напоминала исповедь, но кроме как с иронией я это слушать не мог. Валентин подошел ко мне через пару дней после той дуэли. Умолял просто выслушать его. «Я, конечно, не хотела, ты же понимаешь. Но он был так настойчив и выглядел таким раскаявшимся. И я подумала, что, может, стоит дать ему шанс объясниться. И Алексей, он оказался не таким ужасным человеком, как ты думаешь. Он был просто ослеплен любовью к Анне и ужасно ревновал. Потому он и ударил тебя в поезде, когда впервые увидел вас вместе. И на дуэли он признался, когда ты не сдался, даже испытывая дикую боль, то понял, что ты тоже сильно ее любишь. И тогда он решил, что должен ее отпустить, потому что между вами настоящие чувства. А его она просто обманула. Потому он сказал те слова после дуэли во всеуслышание. Отрекся от Анны. Но потом... Потом он узнал, что вы с ней вообще не общаетесь. И это произошло еще до дуэли, и он был в шоке. Он сказал, что Анна поиграла чувствами вас обоих. И он очень хочет с тобой помириться. Понять, что же на самом деле произошло. Он давно просил меня помочь вам помириться, но я боялась твоего гнева. Боялась, что ты будешь злиться на меня за то, что я с ним общаюсь. И я... Прости, что скрывала это от тебя. Я просто хотела как лучше. Она замолчала, запыхавшись, и взглянула на меня с надеждой, ожидая ответа. А я просто смотрел на нее. Гнев, разочарование и какая-то усталая горечь клокотали во мне. Она купилась на эту дешевую ложь. Купилась полностью. Хотя разве не ожидаемо? Еще при первой встрече в том переулке ведь понял, что она туповата. Но, с другой стороны, за тот короткий промежуток времени, что занял ее монолог, я смог взять себя в руки и хоть как-то успокоиться. Злиться на эту бестолочь сложно. Если Анна действительно игралась моими чувствами, то Ксения просто наивная дура. «Закончила?» — спросил я, и мой голос прозвучал глухо и отстраненно. Она кивнула, сглатывая. Прошел месяц и неделя, земская, довольно большой срок. Начал я, стараясь говорить ровно. И знаешь, что меня больше всего поражает? Что такая прямолинейная и, казалось бы, простая девушка, как ты, могла все эти недели скрывать от меня, что мило проводит время в обществе моего заклятого врага. Но он тоже был под влиянием эмоций. Он был слеп и сожалеет. Попыталась она возразить, но я резко поднял руку, останавливая ее. «Я, как и обещал, тебя не перебивал. Теперь слушай ты. Ты многого не видела и не знаешь. Валентин никогда не любил Анну. Она была для него игрушкой. Он унижал ее постоянно, при мне в том числе. Давил на ее отца, чтобы тот не смел заступаться за собственную дочь. Его сестра Таня все это прекрасно видела и пыталась оградить Анну от него, потому что не хотела видеть ее в своей семье. Она считала, что брат заигрался. Так что не тешь себя иллюзиями. И та речь прозвучала специально, чтобы Анну унизить. Она ведь домой уехала не просто так. Я тебя давно предупреждал насчет Татьяны, какая она двуличная мразь. Так вот. Ее брат, ее точная копия. Даже неизвестно, кто хуже. У них это семейное, наверняка. Я сделал паузу, глядя ей прямо в глаза. И ответь мне честно. Ухмылялся я, а слова мои сочились сарказмом. Ты, поддавшись на его сладкие речи, не рассказала ли ему случайно, что ты на самом деле княжна Юсупова? Или, может, поделилась с Таней? Нет. Вспыхнула она, и в ее глазах мелькнуло настоящее возмущение. Ничего подобного я ему не говорила. Вы с Таней живете вместе. Таня сама настояла, чтобы вы стали соседками, так ведь? Две графини потока. Неужели ты не думала, что эта паучиха могла сама что-то найти? Догадаться. Я уверен, могла. Она знает все обо всех. И вполне возможно, что вся эта благостная инициатива Валентина помириться — ее рук дело. Ты об этом не задумывалась? Все не так, как ты думаешь. Упрямо настаивала она, вставая. Валентин искренне хочет мира. Не все строят планы по захвату мира, Алексей. А какое, собственно, тебе дело до того, что я думаю? Мое терпение начало лопаться, и в голосе прозвучали стальные нотки. Это мое личное дело. Как и твое, выбирать, с кем дружить. Если ты сплелась с моими врагами, что ж, твой выбор. Продолжай верить в эту чушь и подставлять уши. Но я не намерен быть пешкой в их играх и не намерен терпеть предательство. Я тоже поднялся с места, наблюдая, как ее подбородок задергался, как она прикусила губу. Заметь, ты первая начала искать со мной дружбы. Чтобы что? Променять на моего врага, но какого? Третьекурсника? Графа? Как же это ожидаемо и банально. Так что можешь больше не приходить на наши совместные тренировки. Уверен, Валентин уже с упоением тебя тренирует, верно? Он же не мог упустить такой шанс произвести на тебя впечатление. Она молчала, и это было красноречивее любых слов. Да, он тренировал ее. Прекрасно. Все. Свободно. Я указал рукой на дверь. И да, я буду хранить твои секреты, как и раньше. Уж ты, пожалуйста, побереги мои. Особенно в обществе Рожиновых. Поклянись. «Клянусь», — прошептала она, и я увидел, как на ее глазах выступили слезы. Она резко развернулась и направилась к выходу. Уже в дверях она обернулась. Ее голос дрожал от обиды и злости. «Тупоголовый упрямец! Не видишь, что не все вокруг тебя враги? Люди могут просто отступиться. Нельзя ведь лишать второго шанса!» Я горько усмехнулся. «Как иронично! Я ведь считаю так же по отношению к тебе. Тупоголовная наивная овца. Тебя обвести вокруг пальца проще, чем у ребенка конфетку отнять». Дверь захлопнулась. Я остался один в тишине комнаты, чувствуя, как адреналин медленно отступает, оставляя после себя лишь горький осадок и тяжелый камень на душе. Все рухнуло. Очередное предательство. И хуже всего было то, что мне ее даже жалко, потому что Рожиновы не играют в поддавки. Они, как пауки, окутывают все вокруг сетью и заставляют людей плясать, словно марионеток. И она стала их очередной мишенью. Хотя мне должно быть плевать. Не так давно эту дуру знаю. Но все равно больно. Я спустился в холл. Вася, прислонившись к стене, тут же оттолкнулся и выпрямился, словно по команде смирно. Его взгляд метался по моему лицу, выискивая следы гнева, разочарования и чего угодно. Он был напряжен, как струна, и дышал неровно. Ха, а неужели Земская мимо в женскую половину не пробегала? К Валентину пожаловал, что ли, с отчетом? Идиотка. Я проследовал мимо Снежного к выходу, не глядя. Пошли. Он молча зашагал рядом. Мы вышли на улицу, пересекли двор, углубились в темный академический парк. Фонари отбрасывали на снег наши длинные искаженные тени. Тишина между нами была густой и тяжелой, давящей. Я чувствовал, как Васю распирает от вопросов. Но он сжимал зубы, не решаясь нарушить этот хрупкий ледяной покой и получить заслуженные упреки. И только когда мы вышли за ограду Академии на полупустую вечернюю улицу, он не выдержал. «И что теперь?» — выдохнул он в напряжении. «Ничего», — ответил я, глядя прямо перед собой на уходящую в темноту дорогу. «Теперь мы вдвоем. Меня твое спокойствие пугает», — признался он, забегая немного вперед, чтобы видеть мое лицо. «Кричи, ругайся, что угодно, но не это». Я коротко усмехнулся. «Ты сам-то давно знал, почему не сказал?» «Да вчера увидел ее с Валентином, сидели болтали в кафешке, как голубки». «Точно тебе говорю, развесил ей на уши чепухи, а она и втюрилась, хоть и отрицает это». «В кафе?» «Не понял я, так как мы сами вчера в кафе собирались». «Да». «За пару часов до нашей общей встречи я приказал ей прийти с повинной. Но ты застрял в библиотеке, а потом этот вечер...» «Не при всех же ей было поднимать вопрос, верно?» «А потом ты с Цветаевой пошел гулять. Вася отмахнулся. Я и позволил ей на день перенести. Потом бы точно рассказал тебе все. Мы прошли какое-то время в тишине. Снежнов поглядывал на меня, словно что-то хотел сказать. «Ну что еще?» — вздохнул я. «Не томи». «Серьезно, почему ты так спокоен?» — возмутился он. «Я чуть было сам не зашел тогда в кафе, чтобы вмазать тому уроду. Но он же третий курс, еще и правила академии. Даже за пределами ничего нельзя, в смысле выяснять отношения. Мне не нужны твои оправдания, просто в следующий раз, если что-то подобное случится, не молчи. Тут же сообщай, договорились?» «Ага. И все же ты поразительно спокоен, я вот так не могу», — пробурчал он. «Просто я знаю, куда выплесну все это в ближайшее время, в клубе. Выпущу пар на паре рож». Он кивнул понимающе, потом его лицо снова стало серьезным. Я считал ее подругой, настоящей, потому и дал шанс. Думал, она сама все объяснит, как друзья. Если бы не считал ее другом, пришел бы к тебе вчера, не сказав ей ни слова. Это была правда с его стороны, я чувствовал. А ведь редкие пропажи Земской тоже напрягали меня, будто что-то предвидел. Вот как это работает? А самому Снежнову я могу доверять? Он верил этой дурынде, не ожидая подвоха. Да и я сам прекрасно понимал, что такая простачка не могла столько времени дурить нам головы. Это все тонкое влияние Валентина. Он ее долго мариновал, с упоением. «Ладно, идем. Надо успокоиться и выспаться перед боем», — вздохнул я. Я вытирал пот с лица полотенцем, когда Вася, кивнув на прощание, скрылся за дверью спортзала. Он должен был первым пойти в душ сегодня, его очередь. Оставался только я. Тишина и гул в ушах после интенсивной работы на груше. Мне оставалось запереть подсобку, ключ от которой мне отдал еще в первые дни Щебнев. Но внезапно дверь скрипнула, и на пороге возник он сам. Мы столкнулись почти лоб в лоб. «Алексей, задержись на минутку». Я остановился, насторожившись. Николай Юрьевич выглядел как всегда, собранный, подтянутый в своем неизменном тренировочном костюме. Но в его глазах читалась какая-то озабоченность. «Ты молодец, что отдалился от Земской», — начал он без предисловий. «Пока ваше общение не зашло слишком далеко, это мудрое решение». Я на мгновение завис, переваривая его слова. «Итак, вечер. Голова плохо соображает, а тут он еще». «Вы о чем? Неужели о влюбленности?» У меня даже голос дрогнул от нелепости подобного предположения. «Именно», — серьезно подтвердил он. «За мою недолгую преподавательскую деятельность я видел немало студентов, которые положили глаз не на ту девушку. Страдали потом не только от неразделенки, но и от внимания ее высокопоставленных родственников. Ректорат здесь не шутит. Один косой взгляд и проблемы среднестатистическому студенту вроде тебя обеспечены». Я не смог сдержать короткий хриплый смех. «Николай Юрьевич, вам совершенно не о чем беспокоиться. Я люблю только себя и свой род. И точка». «А Цветаева?» — мягко спросил он, не отрывая от меня взгляда. «Любовница?» — пожал я плечами без тени смущения. «Я никогда не давал ей ложных надежд и прямо говорил, что жениться на ней не собираюсь. Нас обоих такие отношения устраивают. Но неужели вы пришли только за тем, чтобы поговорить о моих амурных делах?» Уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. «Прав, не только за этим». «Зря ты вступил в коалицию Озерского, Алексей, очень зря. Держался бы от всей этой возни подальше». «Вот оно, перешли к сути». Я и сам давно хотел расспросить его, но все никак не мог подступиться. Не знал, как начать диалог. «Я и не собирался», — парировал я, чувствуя, как внутри все сжимается от волнения. «Но меня раз за разом использовали в темную, а быть безвольной пешкой я не намерен. Ни в чьих руках». И я сделал шаг к нему, глядя прямо в глаза. «А вы, Николай Юрьевич, за кого играете?» «Точно не за Огневых, это ясно. Иначе не помогли бы на дуэли с браслетами. Вы в стане Озерского. Но тогда ваша инициатива... Зачем вы мне помогли? Выделили помещение, позволили заниматься по индивидуальной программе. Холодову можете вешать лапшу про благородство и товарищество сколько угодно. Но меня вам не одурачить». Он покачал головой, и в его глазах мелькнула неподдельная, почти отцовская грусть. Это смотрелось странно на его относительно молодом лице. Он скорее как старший брат мог восприниматься, но не как препод или отец, еще и тощий. «Неужели ты и правда так считаешь, что все, что я говорил, лишь пустые слова? Мне очень грустно это слышать, Алексей». Он развернулся и вышел из зала, оставив меня в гробовой тишине. Его слова с нотками искреннего огорчения засели в мозгу занозой. «Черт!» — пронеслось у меня в голове. «А вдруг он и правда такой же, как Холодов? Идейный? Я ведь точно его возраст не знаю. Может, маг хороший или омолодился просто?» Эта мысль казалась невероятной в мире, построенном на расчете и выгоде. Тем более член группировки, которая вела активную информационную войну. Я резко рванулся за ним, догнав в полутемном коридоре. «Николай Юрьевич!» Он обернулся, его лицо было скрыто в тени. «Если мне потребуется помощь», — выдохнул я, чувствуя, как рискую довериться не тому. «Я могу к вам обратиться?» Щебнев несколько секунд молча смотрел на меня. Его взгляд был тяжелым и оценивающим. Казалось, он читал меня как открытую книгу, видя весь мой скепсис, все мои страхи и ту тень сомнения, что заставила меня его догнать. «Если это будет в моих силах», — наконец произнес он тихо, но твердо. Он снова повернулся, чтобы уйти. На этот раз я его не останавливал. Остался стоять посреди пустого коридора, полный сомнений. Сейчас я поддался наитию, поверив словам Щебнева. С другой стороны, он и правда достаточно мне помог, когда другие преподаватели продолжали избегать и игнорировать. Никто не горел желанием мне идти навстречу. Оценки не снижали, и на том спасибо. И все же оставалась вероятность того, что он имеет свои интересы и просто притворяется добряком. Слишком часто я обжигаюсь в последнее время, так что надо всегда допускать такую возможность. Но пока я даже не предполагал возможную третью сторону или выгоду, потому решил принять эту возможность. Я развернулся и отправился обратно к подсобке. Ее еще нужно было закрыть.